Глава 20. Вечер у меня выдался необыкновенный. Обрести еще подругу, да так скоро. После ужина я постелила Даше в одну из крохотных комнатушек. «Не могу поверить», — села она на кровать, «что впервые за столько лет буду спать на обычной постели. Как ты выдержала свое заточение?» «Читала, мечтала и молила о смерти». Глаза Даши снова наполнились слезами. «Я уже жалела, что Сергей не приказал однажды превысить дозировку, оставил меня влачить столь никчемное существование». «Он мстил тебе. Не думай, что его подбила на такое решение жалость. Все они одинаковы, и Матвей, и Сергей, и остальные. Каждый день просыпаясь, знать, что ты обречена остаток дней провести в психушке. Не это ли запредельная жестокость?» «Не понимаю, как могла влюбиться в него?» — понурилась Даша. «Я задаю себе такой же самый вопрос». «Но ты смогла найти выход, не сдалась?» «Если бы в тот вечер не попала под колеса машины Тимура, гнила бы в какой-нибудь канаве. Я порезала лицо Матвея от страха и отчаяния, но он мне этого не простит, испортила его безупречную внешность». «Меня всегда поражало, как люди, так жестоко обходящиеся со своими близкими, потом спокойно идут на маникюр или нежатся в солярий», — поежилась Дарья. «Для них мы плебеи, которым место лишь у ног своего господина». Я протянула Даше пижаму, которую мне купил Тимур. Моих вещей всего-то и было, что футболка да джинсы. «Ложись спать, тебе необходимо отдохнуть». Ночь встретила меня на крыльце приятной прохладой. Рядом шелестели листвой деревья, играя с ночным ветерком. В деревне брехал на луну пес. Я села на крыльце, подставив лицо под прохладные ладошки ночного светила. «Не спится?» — раздался из темноты голос Тимура. «Прости, напугал тебя. Все, не привыкну к твоей реакции». Да, я до сих пор подскакивала от каждого случайного звука. Привычки, привитые страхом, искоренить трудно. «Это ты меня прости», — подвинулась, уступая место мужчине. «Никак не отвыкну». «Все в порядке. О чем ты болтала с Дашей?» «О наших злоключениях». «Даже не спросила ее о том, как нам удалось сбежать?» — подпрыгнул на месте Тимур. «Ты удивительно нелюбопытна». «Дело не в этом», — улыбнулась в ответ. «Даша сейчас слишком уязвима. Я знаю ее состояние. Лишние расспросы всколыхнут то, что очень хочется забыть, вытравить из своей памяти». «Ну и балбес я», — покачал головой Тимур. «Даже не подумал об этом». «К счастью, ты не знаешь, что такое годы в психушке. Но я все же жду рассказа». «На заднем дворе больницы есть неприметная калитка. Я выкупил у санитарки старый халат врача, зашел в сад, когда там гуляли больные, и вывел Дашу, как только смог убедить ее в том, что не подослан Сергеем. А сделать это было нелегко. Только рассказав, что знаком с тобой и скрываю тебя и Тему от Матвея, заслужил доверие девушки. Никто и не подумал спросить, куда я веду пациентку. По моим данным, в больнице большая текучка». Не каждому понутру смотреть, как здоровых людей превращают в овощи или держат в заперти годами. «Там много таких. Я ведь кроме Даши ни с кем не общалась». По рассказам нашей общей знакомой, Надежды, около 10 человек. Четверым уже, к сожалению, не помочь, их психика разрушена». «Как тебе удалось вытянуть с нее информацию?» Я обернулась к Тимуру, наши лица были близко. Я видела его так впервые. Глаза, отражающие лунный свет, казалось, сияли изнутри. Вокруг губ от улыбки собирались мелкие морщинки, а брови забавно приподнимались, когда мужчина говорил. «Я соблазнил ее своей сногсшибательной внешностью и необоримым обаянием», — скорчил рожицу Тимур. «Верю», — расхохоталась в ответ. «Наша медсестра падка на мужские прелести». «Ничего не было», — слишком поспешно стал оправдываться Тимур. «Веришь?» Да, тебе незачем это объяснять. Мне дорога лишь одна, однажды выскочившая под колеса машины. Тимур заправил локон мне за ухо, задержав руку, провел пальцем вниз к мочке, спустился по шее. Ира, я... Не нужно. Приложила ладонь к его губам. Прошло слишком мало времени. Мне сложно поверить кому-то вновь, даже своему спасителю. Я бесконечно благодарна тебе за спасение, мое и сына, но... Я все понял. Отнял Тимур от лица мои пальцы, тихонько их поцеловав. Ты не знаешь, хотя я и пыталась сказать. Матвей не просто запер меня в подвале. Он вкалывал мне что-то, какой-то препарат. После него почти не могла двигаться, едва осознавала себя. И в это время он насиловал меня. До сих пор чужие прикосновения заставляют все внутри сжиматься от ужаса. «И мои сейчас?» Тимур отнял руки. «Нет, ты... все как-то по-другому. Но я не готова к отношениям, даже платоническим. Боюсь, со мной придется слишком тяжело». «Я смогу помочь. В столице есть отличные психологи. Мы будем ходить к ним вместе, если нужно, с Тёмой тоже. И пусть пройдет сколько угодно времени». «Ты меня почти не знаешь», — отодвинулась я инстинктивно. «А готов обещать столь многое». Тимур не делал вновь попытки приблизиться. В его глазах отразилось понимание. «Ничего больше говорить не буду. Никаких обещаний. Хочу, чтобы ты убедилась сама». Ночь пела для нас свои тихие песни. Шепот листвы, стрекот насекомых, едва слышная флейта ветра. Мы сидели молча на крыльце, и нам были не нужны слова. Тимур набросил мне на плечи свою кофту, а я прислонилась к его теплому боку. И это сближало нас больше, чем прикосновения и поцелуи.